Глава 5. Плен. 29 июня 2024 года. Из подвала я выскочил, словно ужаленный, и, не разбирая дороги, рванул в фойе, где, как оказалось, меня уже ждали. Не совсем меня, конечно, но глупо было думать, что получится выбраться вот так, запросто. Однако мозг отказывался подчиняться. Сейчас моим телом овладел страх. И первое, что я сделал, когда увидел двоих у входа, резко затормозил, отчего растянулся на полу, а затем быстро сорвался в противоположную сторону. Вот только нормально подняться на ноги не удалось. Представляю, как это выглядело со стороны, когда я рвал когти на четвереньках. Однако мне было совсем не до смеха, в отличие от караульных у двери. Те как раз взорвались громким гоготом, но и о своих обязанностях не забыли. Живот взорвался острой болью от пинка одного из ублюдков. На этом мое сопротивление было сломлено. Это только в кино. После такого удара герои подпрыгивают, как ни в чем не бывало, и продолжают схватку. На самом же деле я едва сдерживался, чтобы не опорожнить кишечник прямо в штаны. Такую боль превозмогать невозможно, кто бы что ни говорил. Второй пинок в лицо я заработал, когда попытался подняться. Сознание это из меня не вышибло, а вот ориентация в пространстве исчезла. И я вновь свалился на грязный пол, ощущая привкус крови. Кажется, мне сломали нос. «Что делать с этим мешком дерьма?» – прозвучал голос одного из них. «Давайте к остальным, раз он не хочет по-хорошему», – ответил Серега. «Сука, чем это он меня так?» «Да на нем цепь серебряная, смотри», – ответил третий голос, после чего мне в живот прилетел еще один болезненный пинок. И на сей раз я не удержался, желудок вывернуло наизнанку. Хорошо, что в этот момент я лежал на боку, иначе попросту захлебнулся бы в собственной блевотине. Кто-то потянул за цепочку, и вскоре я почувствовал щелчок, после которого натяжение ослабло. Скорее всего, ее перекусили, потому как сделана она была на совесть. Леха постарался. Он давненько промышляет плетением, говорит, нервы успокаивает. Но главное не это. Цепь он подарил мне на день рождения. Довольно увесистую, граммов под 100, пропаял каждое звено. И вышла она настолько уверенной, что я без проблем смог бы на ней повеситься. Потому и не было у этих уродов другого варианта, кроме как перекусить ее. И снова не о том думаю. Серебро, мать его, в сраку. Оно спасло мне жизнь. Не позволило Сереге вцепиться в глотку, а это уже кое-что. Выходит, не такие уж они и бессмертные. Жаль, что информация попала ко мне слишком поздно. А с другой стороны, что бы я сделал? Вот сейчас, при нынешней ситуации. Взялся бы отбиваться от уродов цепочкой? Ну, это как минимум смешно. Да и вряд ли получится. Нет, может, пару раз взмахнуть мне и позволили бы, а дальше бы все одно огреб. «Попробуешь дернуться, я тебе ноги сломаю, уяснил?» Один из двойки, что охраняли в фойе вечерней школы, рывком поднял меня на ноги и прошипел эту фразу прямо в лицо, после чего швырнул вперед, словно нашкодившего котенка. «Пошел!» Заработав обидного пинка под зад, я едва снова не полетел на пол. Позади раздались ехидные смешки, и чтобы не выхватить повторно, я поспешил к двери. Снаружи кипела работа, иначе это не назовешь. Оказывается, не я единственный, кто смог спрятаться и выжить. Народу, кто умудрился избежать кровавого месива, хватало. Их сейчас выстраивали в одну колонну справа на площади. Туда же подогнали автобусы, в которые постепенно загоняли живых. Возле мертвецов тоже кипела какая-то деятельность. Несколько человек, подгоняемых пинками и затрещинами, растягивали их из общей кучи и аккуратно складывали штабелями слева. Если судить навскидку, выжить удалось примерно половине. Остальным не повезло. Хотя последнее утверждение может быть спорным. Ни я, ни кто-либо другой понятия не имели, что вообще происходит, куда нас увезут и зачем. Я внимательно всматривался в лица тех, кто оказался в стане живых, пока меня вели к одному из автобусов. Взгляд иногда цеплялся за знакомых, но ни Леха, ни Настя так и не попались. Выжили они? Удалось им сбежать? Или уже находятся в одном из автобусов? А может быть, лежат сейчас там, среди стройных рядов покойников? Не понять. А на вопрос, скорее всего, ответят очередной затрещиной. «Шевелитесь. 1,5 часа до рассвета». Одновременно шикнули рации на груди у конвоиров. «Принял», — отозвался тот, что находился рядом со мной. «Че уставился? Лезь давай!» Сопровождаемый очередным подзатыльником, я молча подчинился и вошел в автобус. Все сидячие места были уже заняты, но это мало кого заботило. Нас постепенно сбивали кучкой на задней площадке, и народ все продолжал подниматься в салон. Внезапно со стороны улицы раздался какой-то шум, и люди быстро прилипли к окнам. Кто-то попытался сбежать, но его поймали буквально через пару метров и теперь вовсю куражились, разбивая лицо в кровь ногами. Судя по всему, они намерены забить его насмерть в назидание остальным, и это на 100% сработает. Даже находясь на отдалении, в салоне автобуса зрелище вызывало страх. «Что же это такое делается-то?» – пробормотал мужик у задней двери. «Пиздец нам!» – буркнул в ответ тот, что стоял по соседству. «Меня лучший друг вырубил. Мы с ним с колясок вместе, как братья, а он мне по башке». «А у меня сноху сестра родная загрызла», — всхлипнула женщина на заднем сиденье. «Прямо на глазах у сына. Ужас-то какой!» Женщина вновь разревелась. Никто не кинулся ее успокаивать. Мрачных лиц вокруг, как и трагедии, здесь хватало у каждого. «Это, блядь, что за хуйня?» — прогремел голос с другой стороны автобуса. И все люди мгновенно переметнулись в левую часть салона. А там и вправду творилось нечто невероятное. Такое попросту не укладывалось в голове. Это было невозможно. Мертвецы, те, что лежали штабелями, они поднимались. Перепачканные в крови, в разорванной одежде. И это зрелище вызывало еще больший ужас, чем избиение при попытке к бегству. Адреналин у некоторых зашкалил, и салон автобуса быстро заполнился запахом рвоты. Какой-то пацан не выдержал, запаниковал и с воплем «Выпустите меня!» попытался выскочить наружу. Ему удалось сделать лишь пару шагов, а затем прозвучал выстрел. Мозги брызнули на лица в толпе у двери. По салону разлетелся вздох ужаса. Люди подскочили с мест и устремились на заднюю площадку. Не обошлось и без очередных приступов рвоты. В повседневной жизни мало кто сталкивается со смертью в реальности. Да, на экранах телевизоров и телефонов она мелькает часто, но то другое, и от действительности отличается очень сильно. А уж как подобные образы влияют на психику, и говорить нечего. В течение пары минут наш транспорт был полностью укомплектован. За руль роды посадили одного из своих, а еще один занял место в проходе с АКСУ на груди. Рыкнул дизель, двери закрылись, и вскоре колонна, состоящая из нескольких автобусов, потянулась на выезд с площади. А я все не мог отвести взор от оживающих мертвецов. Что-то резко изменилось в них, неуловимое, едва заметное глазу. С виду они оставались все теми же людьми, но вот их взгляд, из него словно ушла жизнь, нечто такое, что делает человека тем, кто он есть. Автобус вывернул на центральную улицу и направился на выезд из города. Вряд ли нас повезут куда-то далеко. Это вполне логично, если брать за основу услышанное. Твари волновались, что скоро рассвет, а за рулем сидит один из них. Видимо, солнце ядовито для них так же, как и серебро, а это уже слабость. Мне бы хоть один шанс, и я обязательно этим воспользуюсь. Мозг разрывало от вопросов, начиная от «куда нас везут и почему мы до сих пор живы?» и заканчивая «кто они, мать их, такие?» Из какого хера ожили трупы? Естественно, ни на один из них ответов не поступало. Вот только потоку сознания было плевать, и оно продолжало подкидывать новое. И самое основное – это дерьмо происходит только у нас или по всему миру? От ответа на него очень многое зависело, если не все. Тем временем автобус покинул город, добрался до Подлипок и свернул вправо, в деревню Тарбаева. А я, кажется, начал догадываться, куда нас везут. Там расположился довольно мощный в масштабах нашей области колхоз. Все правильно. Зачем создавать что-то новое, когда есть уже готовое, довольно неплохо защищенное место? Высокий забор, колючка по периметру, сторожка на въезде, а все остальное под камерами видеонаблюдения. Да, эти ублюдки боятся солнечного света, но кто сказал, что они сейчас выгрузят нас и отправятся спать? Транспорт замер. Двери распахнулись, и начался обратный процесс. Нас выстроили в одну колонну, и гуськом, под крики, пинки, затрещины сопроводили в один из ангаров. Загнали в дальнюю часть, после чего закрыли перегородку из рабицы. Была ли она здесь всегда, а может, ее построили специально и относительно недавно, непонятно. Но в любом случае они подготовились и сделали это очень хорошо. С нами остались пятеро. Все вооружены, но разномастно. Обрез, две охотничьи пятизарядки, пистолет ПМ, который забрали у полицейских, что дежурили на площади, и АКСУ, скорее всего, из тех же запасов. Не бог весть какой арсенал, но чтобы сдержать безоружную, до смерти перепуганную толпу, более чем достаточно. Пол ангара забетонирован, а подкопе можно забыть. Стену незаметно тоже не вскроешь. Ну а спереди поджидают пять вооруженных охранников. Об условиях содержания и разговаривать не стоит. Даже соломы на подстилку выдать не соизволили. Да уж, положение так себе. Я отошел к дальнему концу помещения и уселся на пол. Ко мне тут же подвалил мужик, который первым удивлялся происходящему в автобусе. «Как звать?» – спросил он и уселся рядом. «Морзе». Почему-то вместо имени я назвал фамилию. Она же как кличка сопровождает меня всю жизнь. «Ясно. Меня Рустам». Он протянул руку для пожатия, и я нехотя ответил. Его компания сейчас казалась лишней, без него голова пухнет. Однако нахер не пошлешь. Кто знает, сколько нам тут еще сидеть и для каких целей. Может, его смотрящими еще сделают. Не стоит исключать, так что лучше не накалять и без того гнетущую атмосферу. «Как думаешь, нас убьют?» Как-то слишком просто, без сожаления, что ли, спросил Рустам. «Без понятия», — честно ответил я. «Дела...» Вздохнул тот и замолчал. Пауза затянулась. Было видно, что он хочет поговорить, но никак не может подобрать тему. А мне как раз напротив, трепать языком совершенно не хотелось. «Интересно, кто они такие?» Все же продолжил тот. «Ублюдки», — с ухмылкой ответил я. «Ха, это уж точно», — поддержал меня он. «Я видел, как по ним менты стреляли, и точно могу сказать, что попадали. Только им хоть бы хрен». «Угу», — кивнул я. «Ты тоже заметил?» «Да. Они почти возле меня стояли». «Дела!» Снова вздохнул тот. «Это что же? Они бессмертные получаются?» «Так не бывает», — покачал я головой. «Днем все было спокойно. Они вообще появились после заката. Я видел, как они пришли. Да и по рации сообщение слышал, когда меня к автобусу вели. Они боятся солнца». «Иди ты!» — удивленно уставился на меня мужик. «Упыри, что ли, какие?» «Я, по-твоему, на ведьмака похож?» «Дела!» — опять выдал Рустам. «Может, они с рассветом спать лягут?» «Угу, обязательно!» — изобразил я очередную ухмылку. «А еще ключ от двери под калиточку подсунут». «Выпустите меня! Вы не имеете права!» — раздался истеричный вопль от перегородки. Какая-то женщина переборола первичный шок и бросилась криками на рабицу. Мы с Рустамом даже поднялись на носочки, чтобы рассмотреть, чем закончится шоу. А все произошло до неприличия просто. Хлопнул пистолетный выстрел, истеричка рухнула на пол, обдав задние ряды ошметками мозгов вперемешку с осколками черепа. Толпа среагировала мгновенно. Ангар наполнился визгом, а мы с Рустамом вынуждены были прижаться к задней стенке строения, чтобы нас не затоптали. «Заткнулись все!» — рявкнул стрелявший. «Еще один писк, виск или еще что-то подобное. Спалю всех к ебаной матери!» Как ни странно, но это подействовало. Люди сразу притихли, хотя испуганный ропот гулял по углам еще какое-то время. А угроза вряд ли была пустой. Бензина здесь с запасом на всех хватит. Но о законном отношении к людям даже речи идти не может. Не похоже, что они здесь для нас убежище организовали. Вообще непонятно, для чего мы им нужны. То, что хорошего ждать не стоит, оно и без лишних слов понятно. Однако убивает пока в целях наведения порядка. Может, мы как скот для пропитания? Про запас, так сказать. «Ну и что думаешь?» — шепотом спросил Рустам. «Поспать думаю», — ответил я. «Пока есть такая возможность. И тебе советую. Ночка у нас, скорее всего, снова будет веселой». «Да меня трясет всего. Какой нахер спать?» «Угу». Я постарался сделать вид, что уже задремал. Лишь бы он поскорее отстал со своими тупыми вопросами. А спать на голом бетоне – то еще удовольствие. В июне ночи теплом не балуют, плюс в помещении не проникает солнечный свет, отчего воздух здесь стылый, влажный. Мелкие камушки постоянно врезаются то в руку, то в ребра. К тому же приходится постоянно ворочаться сбоку на бок из-за жесткой основы. В общем, не сон, а сплошное мучение. Ближе к обеду в ангаре стало настолько душно, что ни о каком сне я больше думать не мог. Жар от разогретого солнцем металла, казалось, превратил помещение в огромную духовку. Ну и, само собой, никакого туалета, даже ведра не поставили. Люди терпели до последнего, вот только природа все равно взяла верх. В итоге определили дальний угол под сортир, и к вечеру из него фанило так, что хоть противогаз натягивай. Туда же оттянули труп женщины, которая пыталась качать права. Еще днем кто-то попытался выпросить воды у охраны, но вместо этого получил струю мочи на ботинке и хохот нескольких глоток. После этого я окончательно уверился в том, что нас, скорее всего, убьют. Может, мы им нужны для других целей, однако ценности из себя точно никакой не представляем. Время шло. Я все еще пытался дремать, чтобы хоть как-то оставаться в тонусе. Да, вероятно, зря надеялся. Но мозг человека так устроен. Мы всегда верим в лучшее, даже если находимся на самом дне. А ведь еще позавчера я думал, что хуже быть не может. Долги, бесконечный физический труд за копейки, которых едва хватает на еду и налоги. Вечные насмешки более успешных товарищей, которые обязательно при встрече начинают учить жизни. Как же я ненавидел их всех. А сейчас готов отдать все, чтобы послушать эти нравоучения. Периодически ушей касались тихие завывания, и плакали не только женщины. Недалеко от меня тихонько всхлипывал какой-то мужик. При этом он неразборчиво что-то бормотал, кажется, повторял имя. Возможно, жены или дочери. Я не вслушивался. Пару раз вспыхивали конфликты. Вот за ними я наблюдал с нескрываемым любопытством. Всегда интересно смотреть за тем, как ведут себя люди в критических ситуациях. Рустам давно отвалил. Он как раз присоединился к одной из активных сторон, что сейчас пытались навести порядок. Собственно, по этой причине и произошла драка. Молодой паренек смог протащить в ангар бутылку с водой и не пожелал делиться ею с незнакомыми, за что и поплатился здоровьем. Избили его знатно, после чего попросту оттащили ближе к туалету, где и бросили прямо на труп, а остальным настрого запретили к нему приближаться. Наши надзиратели прекрасно видели, что происходит, но вмешиваться не стали. Наоборот, шутили и подбадривали озверевших уродов. Наверняка им тоже скучно сидеть без дела, а тут хоть какое-то развлечение. А тем временем шайка блюстителей порядка решила произвести досмотр остальных. Видимо, предполагали, что у кого-нибудь еще смогут найти воду или даже чего пожрать. Один из них повалил ко мне и бесцеремонно пнул по ногам. «Досмотр!» – нагло заявил он. «Выворачивай карманы!» Желание сломать ему челюсть было огромным. «Но я же не идиот!» Стоит только попытаться оказать сопротивление, как мое бесчувственное тело тут же перекочует в отхожий угол. Против толпы мне не выстоять, бесполезно. Ожидать, что кто-то вдруг решит заступиться, глупо. Я послушно вывернул карманы, тем более там все равно пусто, после чего урод потерял ко мне всяческий интерес. А я в очередной раз задумался о странности человеческой натуры. Ведь даже суток не миновало, как мы попали в плен, а часть уже утратила моральный облик. А ведь дальше станет только хуже. Вечер мы не видели, но почувствовали. По крайней мере, я, потому как стена ангара, к которой я привалился спиной, сделалась прохладной. Значит, вскоре мы начнем понимать, ради чего нас оставили в живых. Немного погодя, снаружи донесли звуки двигателей, а затем распахнулась дверь. Внутрь ворвался свежий воздух, и я удивился той вони, что, оказывается, успела пропитать помещение. Люди вокруг притихли в ожидании, и оно не заставило себя долго ждать. В ангар вошли какие-то типы. Некоторое время общались с охраной, после чего по ушам ударил вопрос, усиленный громкоговорителем. «Выходим на улицу, строимся. Любое резкое движение будет восприниматься как попытка к бегству или саботаж. Стреляем без предупреждения». Народ постепенно потянулся наружу, а мужик с матюгальником продолжал повторять свою фразу. «Я пристроился позади, не специально, просто изначально занял место в конце ангара. Следом за мной пристроились активисты, те самые, что устроили обыск и избили парнишку. К слову, он очухался, хотя выглядел очень скверно, даже пару раз проблевался. Наверняка заработал сотряс. Но кого это волновало? Уже на выходе, когда мы поравнялись с представителями охраны, один из крутых отделился от основной массы. Видимо, хотел устроить переговоры на правах сильного, вот только зря он не воспринял всерьез предупреждение. По ушам хлестнул сухой выстрел, и его голова брызнула мозгами. Ноги подкосились, и он рухнул на землю, словно сломанная кукла. Толпа вздрогнула, у некоторых сдали нервы, а потому тут же прозвучало еще несколько выстрелов. Кто-то завыл от страха и отчаяния, но попыток паниковать и дергаться более не последовало. Нас выстроили на широкой площадке подле ангаров. Как оказалось, в соседних тоже находились люди, и вид их практически ничем не отличался от нашего. От них точно так же несло, и не только испражнениями. Страх и отчаяние ощущались прямо-таки на физическом уровне. «Слушай меня внимательно. Говорю один раз и повторять не собираюсь», — прогремел хриплый голос из мегафона.